Помню, когда мать привезла ее из больницы, я увидел ее холодное, безжизненное, одеревеневшее тельце. Упал перед ней на колени и долго бился почти в конвульсиях. Потом мы вместе с братом выскочили на улицу и ходили под дождем, взявшись за руки, раздираемые рыданиями. Много десятилетий прошло, но я никак не мог оправиться от этого удара. И только когда мне минуло 40 лет, я отправился в тот поселок, где похоронили Ларочку, и долго искал на кладбище ее могилку, но так и не нашел. Кладбище, правда, сохранилось, несмотря на бои, которые были неподалеку. А камня с надписью почему-то не оказалось. Я положил цветы на чью-то могилу, где не было надписи. И тогда только эта боль, которая жила все время в моей душе, отпустила меня. Отец, кажется, был не очень привязан к семье. У него возобновился туберкулез, которым он заболел в гражданскую войну, и, наверное, он жил в постоянном страхе, поскольку в те времена эта болезнь считалась неизлечимой. Может быть, это объяснялось его общественными неудачами, а может, он страдал от властного характера матери, а может быть, потому что мы были не очень похожи на него. Отец был довольно высокий, худой, русоволосый, с небольшими серыми глазами, прямым и расширяющимся к ноздрям носом, тонкими губами, с огромным сократовским лбом. А мы пошли в мать, или даже скорее в деда, широкоплечие, не очень высокие крепыши, со скуластыми лицами, карими глазами, черноволосые и такие же озажные, как дед. Брат, кстати, позаимствовал у деда дрочливость. В школе он считался самым сильным парнем и чуть что пускал в ход кулаки. Так что мне в школе не приходилось драться, все боялись брата. Правда, и у меня после смерти Ларочки вдруг прорвалась страсть к дракам. Мама отправила меня в детский санаторий, и там я дрался почти каждый день. Нервы были вздыблены, кожа до предела обнажена. Любой косой взгляд, любое слово могли вывести меня из себя. И позднее, в трудные моменты жизни, я нередко чувствовал, как пепел деда, непокорного и дрочливого, стучится в мое сердце. Впрочем, иной раз и слабохарактерность отца, его приверженность служению, тоже, наверное, сказались на моей биографии. К чему я вспоминаю обо всем этом? Я вовсе не думал так много рассказывать о себе. Но мне самому хотелось бы понять, была ли какая-то предназначенность в том, что я, помимо своего желания, попал в сферу высокой политики. И не только попал, но и полагал себя носителем какой-то, пусть скромной, но необходимой миссии. Это очень странное чувство. Много позднее я услышал о таком понятии, как харизма, которые обладают некоторые политические деятели, способные поднять и повести за собой огромные массы. Это некая магия, быть может, генетически присущая отдельным людям. Никто не знает природы этого феномена. Люди, которые родились вожаками, лидерами, сами глубоко ощущают это в себе, и такое же ощущение внушают окружающим. Собственно, подобное же явление было обнаружено потом учеными и исследователями в мире животных, в частности, у обезьян, волков, мышей. Я никогда не претендовал на роль лидера, но испытывал с ранних лет какое-то странное чувство предназначенности, особенности, непохожести, пожалуй, точнее всего, это чувство передает слово «миссия». Почему-то я...